Not variable message, my все разбиты по парам. Повсюду играет весна, но только не для меня. Я бродил по окрестностям, по аллеям, по местности. Тот вечер я был немного пьян, когда встретил тебя. Я замер и просто смотрел в твои прекрасные глаза. А ты шла медленной походкой, так изящно и так робко. Я улыбнулся тебе, но ты просто мимо прошла, так и не узнав, как сильно я втюрился. И быть может правильно, что ты мимо прошла, а я стоял и молчал, не сказав ни слова. Но с тех пор не могу прожить ни дня, не вспомнив о тебе снова, снова. И каждую минуту, каждый день я только мечтал о тебе. Но ты была где-то далеко, возможно, не одна. Я бродил по тому месту снова, но не встречал тебя снова. Снова бухой, подавлен от горя и совсем один. Был теплый вечер, как раз до встречи, все по парам гуляют. А я шел, запинаясь, и вдруг замер, и просто смотрел на тебя. Ты шла снова медленной походкой, так изящно и так робко. Я улыбнулся тебе, а ты просто мимо прошла.